Александр Афанасьев. Гнев Божий. На протяжении 20 века война не прекращалась ни на миг. Ожидая эпоху всеобщего благоденствия, на самом деле мы вступили в эпоху войн. Впрочем, 21 век сулит нам еще более страшные испытания. Палестина, Афганистан, Ирак, Сомали, Чечня – все это примеры нового типа войны. Непрекращающиеся войны. Размышления о современной войне. Автор. Поистине, те, которые не уверовали, расходуют свое имущество, чтобы отвратить с пути Аллаха. И они израсходуют его, затем они потерпят убыток, затем они будут повергнуты. И те, которые не уверовали, будут собраны в гиенну. Коран. Весна 2014 года. Пустыня Негев, Израиль. Центр подготовки. Тараш Миша Солодкин, получивший свое звание в больнице, где лечился от полученных на дороге ранений, попал сюда довольно-таки случайно. В больнице к нему приходило много людей, настолько много, что у палаты были вынуждены выставить военный караул, чтобы не пускать к больному кого не положено. Командование сочло его действия в засаде совершенно верными, присвоило следующее воинское звание и отправило документы на награждение и награду, правда, пока не дали. Офицеры Шинбет его буквально измотали вопросами, он был важнейшим свидетелем произошедшего, настолько важным, что обсуждали возможность дать ему другое имя, чтобы он не стал целью террористов или каких-либо мстителей. Потом он вышел из больницы как раз тогда, когда командование подбирало людей для специальной операции, при этом патрульная группа его была фактически уничтожена, а сам он показал себя храбрым малым, достаточно храбрым, чтобы быть включенным в группу повышенного риска. Поэтому Тараш Солодкин получил предписание прибыть в тренировочный центр в пустыне Негев для переподготовки, заодно и физнорматив сдать для дальнейшего прохождения службы после ранения. В учебном центре в пустыне Негев он встретил несколько своих знакомых из эмигрантов, о его истории, о засаде на дороге уже знали, и командование относилось к нему с уважением. Ему даже предлагали группу, которой будет дано более легкое задание, но он отказался и с несколькими другими бывшими эмигрантами был включен в группу, которая готовилась действовать в Ираке. То, что группа состояла из эмигрантов, было оправдано и понятно. Во-первых, в израильской армии с каждым годом все больше и больше становится русских эмигрантов и детей русских эмигрантов, а вот СОБРа, коренные жители Израиля от службы в армии все чаще пытаются откосить, что по меркам Израиля просто позорно. Во-вторых, в Ираке, как и во всем арабском мире, с уважением относятся к русским людям, русские много помогали арабам, в том числе и против Израиля. Поэтому одной из наиболее выгодных легенд является легенда русского человека: если ты заговоришь с захватившими тебя в плен по-русски, есть шанс, что тебя не убьют на месте, а вот если по-английски или на иврите, тут твои шансы куда меньше. В-третьих, удивительно, но до сего момента в израильской армии не существовало специализированного русского подразделения спецназа, где могли бы служить русские, подобно Дювидиану, где нужны были люди, выглядящие как арабы и способные при необходимости прикинуться арабом. Предчувствуя тяжелые времена, израильское военное командование решило сделать первый шаг к формированию такого подразделения, хотя бы создав русские группы для северного направления атаки. То, что один раз создано, в большинстве случаев может быть легко воссоздано вновь. Подготовка специальных групп была нетипичной для израильской армии. Первым делом – экзамен по русскому языку, а дальше 2 часа в день арабского. Оружие – все русское, трофейное. Больше всего внимания уделялось занятиям с автоматами Калашникова и ручными гранатометами РПГ-7. Утренние кроссы по предгорьям, солнце еще греет, а не жарит и не палит, а жара уже такая, что на кроссе в обморок падают люди, а форма покрывается соленой коркой, разъедающей кожу до волдырей. После утренней пробежки, стрельбы, вечером, физическая подготовка, снова бег по холмам, в конце курсов, зачет. Но до этого, Тараш Солодкин, есть такой офицер, тоже говорящий по-русски, делает отметку в ноутбуке, и перед рядовым на большой стол увесисто плюхается большой мешок с патронами, в такой упаковке по 500 патронов, сами патроны русские, дешевые. За ним, еще один. Стреляй, не хочу, это все мне. Нет, мне. Расписался здесь, и марш на стрельбище. Так точно, его стрелковая позиция, под номером 3. Просто какая-то грязная дерюга, брошенная на землю, нет ни вала, чтобы пули не летели куда попало, ни нормальных мишеней. Наоборот, их вывезли подальше от полигона, в качестве мишени, старые картонные коробки и листы бумаги. У него автомат АКМ выпуска 65-го года, но нормальный еще на каких только складах его взяли и 10 стальных магазинов к нему. Эти магазины надо набить вручную, патрон за патроном. Пот еще есть, к обеду его уже не будет, но пока он есть, он выступает на лице, соднящим от бритвы, капает на руки, лезет в глаза, вообще мерзкое ощущение, когда на коже пот. Иногда Миша смахивает его и принимается снова снаряжать автомат. Пальцы стерты уже до крови, соднят, в магазинах пружина тугая, видимо, новые обновили. Патрон за патроном, под немилосердным палящим солнцем. Все 10 магазинов, все, готово. Примкнуть магазин к автомату, остальные выложить рядком, с позицией рядом. Украдкой оглядеться, справился вторым. В армии все, на соревновании, только ставка, не медаль, а жизнь. Ефрейтор Солодкин, готов. Подходит офицер, странным образом не потеющий, видимо, уже привык к местной жаре. Подходит, проверяет. Нормально. Знаком, так точно. Из поселенцев, так точно. Офицер улыбается. А я местный, но с вашими рядом жил. Язык знаю. Автомат знаешь, у отца такой был. Офицер жмет плечами. Завтра СВД выдам. Или ПК, если хочешь. Сегодня работай с тем, что есть. Начинай. А упражнения? А что упражнения? Упражнения потом начнутся. Сейчас вон твоя мишень. Бей короткими, привыкай. У него отдача сильная, но шьет, как швейная машинка. Начинай. Конец дня. Башка гудит, в ушах какой-то подозрительный звон. Указательный палец на левой руке стер чуть ли не до крови. У АК довольно жесткий спуск. Когда ему дали 2 мешка патронов, он думал, что это на несколько дней. Оказалось, на сегодня. Пулемет Калашникова модернизированный, применяется в армиях практически всех наших противников, используется нашими спецподразделениями и спецподразделениями стран НАТО в зонах боевых действий. Вам его тоже нужно знать. Любой член группы должен при необходимости заменить пулеметчика, потому что без автоматчика группа может выжить, а без пулеметчика – нет. Он тяжелее Нигева, весит примерно 8 килограммов без ленты, но намного легче, чем МАК М60. Надежный, стойкий к загрязнению, очень неприхотливый. Подготовленный и достаточно сильный боец может нести примерно до 800 патронов в лентах к нему. Ствол сменный, запасной в комплекте. Применяется патрон от СВД, мощностью примерно такой же, как патрон 7,62 НАТО, но за счет тяжелой пули лучше, чем МАК, работает на дистанциях от 500 метров. Показываю порядок неполной разборки, смотрите внимательно. Пулеметный короб непривычный, не мешок с стальной горловиной, как на МАК, а стальная коробка из тонкой стали, зеленая, с выцветшей краской и вытесненной звездой. Непривычные и патроны, с рантиком. Короб с лентой крепится к пулемету, лента протягивается, первый патрон ложится строго в отведенное ему место. Надо следить, чтобы та деталь, которая достает патрон из ленты и подает его в ствол, зацепила первый патрон за рантик, иначе будет задержка. Пулемет и в самом деле довольно легкий, у него штатным был не МАК, но товарищи-пулеметчики давали пострелять и поносить ротный пулемет, и ефрейтор знал, насколько он тяжелый. Ствольную коробку до щелчка, затвор, прицел. Ефрейтор Солодкин к стрельбе готов. Офицер, занимающийся в их непонятной группе преподаванием искусства стрельбы из пулемета, подходит, проверяет. Не так, видишь, в прикладе специально прорезь. Она здесь, не только чтобы приклад облегчить. Руку вот сюда, вот так. Цель видишь, так точно. Огонь. Пулемет отдает в плечо, оглушительный грохот и фонтанчики, выбиваемые пулями из земли. Красные просверки трассеров. Чуть ниже с перелетом бьешь, ориентируйся по трассерам. Патроны можно не экономить, тут целый короб можно одной очередью выпустить, не застрянет. Если почистил нормально, в критической ситуации боец с пулеметом в группе очень важен, не побоюсь этого утверждения, от его действия и действий штатного снайпера группы наполовину зависит выживание всей группы. Зачастую бой начинается так. При перемещении группа попадает под шквальный огонь из засады. Террористы обычно бьют неприцельно, им все равно, ранят они кого-то или убьют, а убитые обязательно будут, если группа не умеет противодействовать засаде. Пулеметчику в такой ситуации некогда ложиться и занимать позицию, он должен прикрыть огнем пулемета маневры и занятия позиции остальными. Поэтому стрелять приходится из положения стоя или с колена. У пулемета Калашникова нет передней ручки для удержания, нет и цевья для того, чтобы держаться за него при стрельбе. Но стрелять из него навскидку можно. Лучше всего в этом случае держаться за сошки, как в старых наставлениях, ремень и сошки. Ваша задача в данном случае не столько попасть в кого-то, сколько ошеломить противника шквалом огня, заставить его прекратить нападение на вас, выиграть несколько секунд, чтобы занять нормальные позиции и открыть огонь. Показываю. Стойка, на колено. Сошки, неудобно так как, только бы гильзоотвод рукой не перекрыть. Ну, огонь. Пулемет дрыгается в руках как норовистый конь, буквально рвется из рук, ствол задирает вертикально вверх, и приходится прилагать усилия, чтобы точно стрелять. На холме, в километре от них, поднимается облако пыли от попаданий пуль, огонь ведет 10 пулеметов в раз. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 – излюбленное оружие террористов во второй половине 20 века. В сущности, это немецкий панцерфауст, усовершенствованный русскими, достаточно примитивный, чтобы с ним мог работать неграмотный араб, и достаточно смертоносный, чтобы вывести из строя танк. Не всякий, конечно, танк, но инструктор, похожий на араба, а может и есть араб, есть и те арабы, которые воюют за Израиль, например, в Ливане христиане воевали за Израиль, смотрит на молодых израильтян с прищуром, характерным для тех, кто всю жизнь жил в пустыне и не хочет, чтобы песок задувало в глаза. Танки бывают разные и ракеты КРПГ-7 тоже бывают разные. Наиболее опасные для бронетехники русские тандемные, надеюсь, мы с ними никогда не встретимся. А вот это, инструктор поднимает со стола что-то, похожие на городошную биту, оливкового цвета. Вот это наиболее опасная граната, применяемая против живой силы противника. Осколочно-фугасная, китайского производства. Согласно какой-то там конвенции, нельзя делать осколочные гранаты калибром больше, чем калибр пусковой установки, поэтому китайцы сделали ее такой длинной. В городе стрелок средней квалификации может попасть в окно метров с 200, внутри никого живого не останется. Разрыв такого снаряда у стены может поразить осколками целый патруль. Ракета очень опасная, американцам повезло, что у фидейнов Саддама таких почти не было, только старые, часто просроченные и хранившиеся как попало противотанковые ракеты, взрывавшиеся через раз. Инструктор поднимает другую ракету, двусторонний конус на длинной палке. Вот это, классическая ракета. Против танка, если это современный танк, к примеру, Меркова, она непригодна, а вот против старого Т-72 без динамической защиты, вполне и сойдет. Самое главное, именно такими ракетами сбивают вертолеты последние десяток лет в Афганистане. Выстрел КРПГ на базаре стоит долларов 20-30, очень дешевый. Если у вас есть укомплектованная опытными гранатометчиками группа, если вам удалось просчитать место посадки вертолета и замаскировать до поры свои намерения вертолет ваш. В Афганистане американцы уже потеряли более 300 вертолетов, это при том, что у маджахедов нет стингеров, какими они сбивали самолеты во время советского нашествия. Странно, но при этих словах Мише почему-то стало неприятно, как будто оскорбили его собственную страну. Оглянувшись, он понял, не ему одному. РПГ-7 имеет очень простую конструкцию. По сути, это труба со спусковым механизмом, калибр чудовищный, 40 мм или 4 см, слоновых ружей таких нет. При выстреле, ухо стрелка оказывается как раз напротив того места трубы, где воспламеняется вышибной заряд реактивной гранаты. Впечатления неприятные. Перед выстрелом всегда смотрим, кто находится позади тебя. Опасная зона при выстреле из гранатомета, до 20 метров. Из помещений стрелять тоже нельзя, если это помещение не размером с гимнастический зал. Мишень, классическая для советских стрельбищ, ящики с промасленной ветошью. Стрельбы, ночные, освещения почти нет, только костры горят. Целься, огонь. По уху как кувалдой, боже. Пуля взрывает землю прямо перед носом, жесткая крупа безжалостно хлещет по лицу. Солдат, в которого едва не попал снайпер, откатывается назад, за гребень. Там пройти нельзя, говорит он, остервенело вытирая лицо. Кто еще так думает? Скопившиеся в какой-то рытвине солдаты подавленно молчат, обстрел снайпером на психику действует очень здорово. Значит, все. Тогда объясняю. Первое, если ведется одиночный огонь, он не всегда снайперский. В Ливане и в Ираке такие штуки применялись, фидейн ведет огонь одиночным из калаша, все думают, что снайпер, останавливаются, вызывают антиснайперскую группу. Так может потеряться несколько часов, а у вас не будет и нескольких минут. Второе, Даже если это и в самом деле снайпер, у него меньше возможностей, чем вы думаете. Прицел снайперской винтовки, он хоть и приближает цель, но в то же время сокращает поля зрения. Только очень опытный снайпер способен быстро переносить огонь по фронту. Первым делом вы должны попытаться понять, откуда именно стреляет снайпер, даже если у вас нечем его достать в настоящее время. Вторым, передвигаться короткими перебежками, но именно перебежками, если позволяет обстановка. Никогда не бегите прямо навстречу снайперу, если вы знаете, где он находится. Цель, идущую прямо на тебя, куда легче уничтожить. Никогда не действуйте против снайпера в одиночку, действуйте группой, отвлекайте его внимание, стрельбой, метанием гранат, всем, чем угодно. Наконец, лучшие средства против снайпера, это дым и другой снайпер. И то, и другое у вас будет. Все понятно? Тогда приступайте. А если этот снайпер в нас попадет? Мрачно спрашивает молодой младший сержант по имени Александр. Он из детей поселенцев с западного берега. Он ведь боевыми стреляет. По дуре, да и попадет хоть раз. Тогда про вас хорошо напишут в газетах. Усмехается инструктор. Родился, учился, мечтал. Все, пошли. Сейчас пойдут. Абрам Сабинсон, младший сержант, родившийся в Минске, а службу проходящий уже в Израиле, странно поежился. Он был сильным, но тощим, невысоким и со стороны казался пацаном. Обосрался? Ага, сейчас. Тебе напомнить, как ты обосрался. Это когда? Сабинсон, Солодкин, замолчали оба. Не время. Да уж, не время. Они лежали в русле какой-то высохшей речки, вернее, не в самом русле, а по ее краям. Четыре группы в головном дозоре, с гранатометами, пулеметами, автоматами, лежали под палящими лучами солнца, со сбитыми в кровь пальцами, стертыми ногами, не потели, потому что нечем было потеть. Перед глазами солнечная пелена, 41 градус на солнце, это еще немного, это терпимо. Еще раз, только по сигналу, гранатометчикам, весь огонь на танк, пулеметчики, бьют по колонне. Основные цели, пулеметы и пулеметчики за ними, если не выбьем, они сами нас выбьют. В минуту, дошло, так точно, и не ссать, прорвемся. Танк они сначала услышали и только потом увидели. Древний Т-72, использующийся здесь в учебных целях, окрашенный в светло-серый цвет, упорно полз вперед, попирая гусеницами древнюю, библейскую землю. Он шел первым, за ним, грузовики, хаммеры, с пулеметами, развернутой елочкой, причем солдаты за пулеметами настороже, они знают, что едут по руслу не просто так, что где-то впереди засада. Четыре гранаты срываются в направлении танка, по две с каждого берега, огонь пулеметов косит ракетчиков, но дело уже сделано, танк останавливается и выбрасывает из люка столб красного дыма, есть поражение. Со всех сторон бьют трассеры, колонна огрызается огнем, пытаясь занять оборону, и все больше и больше солдат, у которых на каске открылся красный лоскут, выругавшись, опускают оружие. Убиты. Холм. Просто холм. Несколько пацанов в старой драной форме. Лопаты и оружие. Много оружия и лопаты. У вас. Инструктор смотрит на часы. Только 30 минут. Лопата вырывается из рук. Соленый пот ест глаза. Руки уже давно стерты до кровавых пузырей. Каменная, неподатливая земля. Чтобы ее копать, нужно буквально вбивать в нее лопату. Выковыренные куски земли складываются в нечто наподобие бруствера. Рокот вертолетных лопастей, неожиданный, и совсем рядом. Никто не слышал, как вертолет подобрался к ним вплотную. Ложись. Трэш Солодкин едва успевает свернуться клубком в яме, которую он выкопал и которая совсем не похожа на окоп. Гремит установленный на вертолете бортовой пулемет, свистят пули, врезаясь в землю. Страшно. Причина всего этого – такой жесткой и многоплановой подготовки солдат, которые, в общем-то, должны будут сидеть на скамейке запасных, была простой. Точнее, причин было даже несколько. Первая причина – они были резервом командования. Северная группа вполне могла застрять там, в горах Тебриза, быть блокированной и даже не выполнить задание. В этом случае предусматривался запасной план, повторный авиационный удар, уже напролом, всеми силами израильских ВВС и, возможно, даже ракетами и заброска сильной эвакуационной группы. Группа, находящаяся у самых границ и хорошо подготовленная, при необходимости могла либо принять участие в десанте, либо попытаться пробить коридор к прорывающейся к границе основной группе. Причина под номером 2, на группу и в самом деле могут напасть. Все очень просто, Пролетающий над границей на большой высоте беспилотный дрон-разведчик замечает непонятный лагерь, и информация о нем попадает на стол офицеров-аналитиков иранской армии. Учитывая, что лагерь находится у самой границы, принимается решение проверить его, для чего к лагерю посылают банду. Это может быть отряд Аль-Котс, иракская Хизбалла или местная их крыша, армия мучеников Муктады Ас-Садра. Банда, до 100 человек живой силы, несколько единиц техники, в том числе автомобили с пулеметами, гранатометы и, возможно, минометы. Если в лагере просто нефтяники, их можно обложить данью или похитить ради выкупа. Могут и просто убить, в назидание всем, чтобы больше ни у кого не возникало светлой мысли разбить лагерь прямо у иранской границы. В этом случае необходимы были люди, способные защитить лагерь от нападения боевиков, защитить при любой ситуации. Наконец, третья и последняя причина состояла в том, что никто не питал иллюзии относительно военного разгрома Ирана. Можно лишить его ядерного жала, но Иран все равно останется опасным. Иран будет намного опаснее, чем Саддам, лишившийся Ас-Ирака, потому что Ирак делал ставку на классическую, государственную силу, а Иран делает ставку на исламский экстремизм и поддержку террористических организаций. А для террористов, для террористического удара возмездия нет ни границ, ни расстояний. Вот почему Израиль должен был быть готовым ко всему, что произойдет потом. Готов к любому развитию событий, в том числе и к нападению со всех сторон. Готов на уровне, все, способные носить оружие. Ночь на 11 августа 2011 года. Джидда, Саудовская Аравия. Аэропорт и база ВВС King Khalid International, TF World. Операция «Мирная инициатива». Самолет, один из многих, участвовавших в операции «Мирная инициатива», начавшийся этой ночью несколько часов назад, вылетел с базы ВВС в Рамштайне, Германия, чтобы приземлиться здесь, на саудовской земле, неспокойной и полной раздоров. Это был тяжелый, похожий на уродливую, раздувшуюся дохлую корову С-5 Галаксы, предназначавшийся в свое время для того, чтобы установить воздушный мост между США и Европой в случае вторжения русских. Сейчас русские никуда не собирались вторгаться, но мост был установлен и функционировал он вот уже 4,5 часа. Все люди, летевшие в этом самолете, а самолет был полон, была даже установлена дополнительная грузовая палуба, которую в последний раз устанавливали во времена бури в пустыне, принадлежали к вооруженным силам США, только к разным родам войск. Многие были заняты в Афганистане, были разбросаны по разным военным базам, и для этой экспедиции людей собирали в буквальном смысле слова сбору по сосенке. Здесь были парни из 10-й горной дивизии из Форт-Драма, которые должны были отправляться в Афганистан, а вместо этого отправились сюда. И здесь были американские морские пехотинцы, лучшая часть американских вооруженных сил, 1-й и 2-й батальоны 2-го полка морской пехоты из Кэмп-Ли-Джун в Северной Каролине, соответственно носящие клички Тимбервольф и Варлордс. Еще были какие-то мутные парни, бейсболки, темные очки, гражданские обвешанные на пару тысяч долларов карабины, такие все чаще и чаще летали в военных самолетах, хотя это было незаконно. В самолете они отвоевали себе место на верхней палубе и там сидели всю дорогу, стараясь не обращать внимания на морских пехотинцев и горных стрелков, а те старались не обращать внимания на них. Среди горных стрелков не было ни одного человека, который бы не прошел Афганистан, и все отлично помнили, сколько проблем создавали эти парни в черных очках, срубающие иногда по паре тысяч долларов за сутки. Было большой ошибкой посадить их в самолет, полный стрелков из 10-й горной, и лишь несколько взводных сержантов, сидящих рядом с частными контракторами, одним своим видом успокаивали отрядных шутников, постоянно готовых зацепить ублюдков сначала словом, а потом и крепким кулаком. Только драки на борту самолета и не хватало. Самолет зарулил на стоянку, замер, крутились на малом ходу, остывая после перелета, турбины. На пассажиров рейса аэропорт ДФК, Рамштайн, аэропорт King Khalid, навалилась тишина. Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании. Подвел итог один из сержантов, доставая из ушей патроны калибра 9 мм, которые он использовал в качестве затычек. Так, дамы, вынимайте затычки из ушей и из задницы, и где там они еще есть и на выход. Строится около самолета. Двигаемся. Аэропорт King Khalid, ближайший к Джидде, встретил необычным затишьем, жила своей жизнью только посадочная полоса, каждые 3 минуты принимавшая новый и новый самолет. А вот гражданские самолеты стояли безжизненным стадом, как будто произошло что-то, все люди вымерли и никому больше не надо лететь. Здание аэровокзала было освещено, движение было только там, и первое, что бросалось в глаза, это выбитые стеклянные панели. Один из американских офицеров достал фонарь, начал сигналить условным кодом куда-то в сторону аэровокзала. Оттуда ответили, и через несколько минут к настороженно стоящим американским солдатам подъехали две машины, «Хаммер», но не военный, а гражданский Н-2 и «Линкольн», причем на «Линкольне» были дипломатические номера. Из машин вышли несколько человек, с оружием и без, из оружия были дробовики и карабины М4. Вооруженные заняли круговую оборону у машин, безоружные направились к американским солдатам. На безоружных были бронежилеты. «Кто главный?» – спросил один из приехавших. Среднего роста, лысоватый, бронежилет не застегнут, а просто наброшен поверх белой рубашки. «Наверное, я», — шагнул вперед офицер, почти ничем не отличавшийся от остальных, бригадный генерал Эрик Ладдер, армия США. Бригадный генерал Ладдер не относился ни к морской пехоте, ни к командованию 10-й горной. Все знали о нем, как об офицере, близком к Госдепартаменту, специалисту по террористическим угрозам и человеке, выполняющим особо щекотливые поручения там, где необходимо задействовать те или иные военные части. Чак Любин, второй секретарь посольства. Эти люди тоже из посольства. До вас довели задачу в Рамштайне. В общих чертах, сэр, ответил генерал, за то время, пока мы летели, все могло 10 раз измениться. Я бы предпочел услышать все от вас. Времени нет, ладно. Король Саудовской Аравии позавчера умер от рака. Это все, как обычно, попытались скрыть до тех пор, пока местные ублюдки из Аль-Саудов не договорятся о преемнике. Скрыть не удалось. Пустили слух, что короля убили, и люди бросились на улицу. Вчера весь день шли беспорядки, проявились шииты, приезжие, прочая дрянь. Здесь мы все как на пороховой бочке. В условиях, когда король умер и ходят такие слухи о его смерти, мы не можем полагаться ни на армию, ни на полицию. Вчера в Убейле часть полицейских перешла на сторону демонстрантов. Здесь никто не работает, все отсиживают задницы по конторам, работают приезжие, которых навезли из Йемена, из Палестины и из прочих поганых мест. Сейчас они вырвались на улицы и требуют, чтобы им было предоставлено гражданство этой страны, у них уже есть оружие, есть бунтовщики и из местных. Короче говоря, ваша задача, генерал, занять со своими людьми ключевые объекты города и удерживать их до команды, и желательно без насилия в отношении местных граждан. Последнее генералу не понравилось. Сэр, я бы хотел прояснить пределы применения силы. Кто сейчас удерживает эти объекты? Они в руках законных властей, или мы должны их штурмовать? Часть, конечно, удерживается полицией. Часть вообще никем не удерживается. Часть разграблена и подожжена. Вчера целый день грабили. Вы можете мне сказать, какие конкретно объекты кем удерживаются? У меня есть карта. Я спрашиваю не о карте, мистер второй секретарь. Карта есть и у меня. Я спрашиваю об обстановке в городе. Вы ее знаете? Я могу сказать обстановку на 12 часов дня. По данным полиции, бригадный генерал иронично посмотрел на часы. Черт возьми, вы прибыли, чтобы решать проблемы или доставлять мне новые. Не выдержал второй секретарь. Сэр, это вы мне доставляете проблемы своими вводными, невозмутимо ответил бригадный генерал. Мы не можем разбираться, где местный житель, где нет. Мы можем стрелять только по вооруженным людям, но если мы увидим направляющегося к нам с недобрыми намерениями парня САК-47, мы его завалим. Второй секретарь нервно сглотнул слюну. Ему позвонили из Госдепартамента и сказали, что бригадный генерал Ладдер – нормальный человек и с ним можно иметь дело. На бюрократическом новоязе Вашингтона это означало, что бригадный генерал Ладдер может подставить своих людей во имя политических интересов. Но сейчас второй секретарь видел перед собой обычного ограниченного вояку со взглядом упертого осла. «Сэр, непременным условием задания является ограничение в применении силы. Вы можете стрелять только в ответ. Мы и будем это делать. Но, черт возьми, вы должны понять, что мы будем делать именно это, а не сидеть и жевать сопли». Второй секретарь нервно махнул рукой. «Еще раз предостерегаю от излишнего применения силы. Эта страна, как пороховая бочка. Если она взорвется, все, буквально все в лучшем случае будут работать где-нибудь в Макдональдсе. Пройдемте в машину, там у меня есть карта. Принесите сюда, ее должен видеть не только я». Буркнув что-то под нос, второй секретарь поспешил к машине. «В этой стране официальной религией является ваххабизм», сказал задумчиво генерал, ни к кому не обращаясь, «и мы должны стрелять только в ответ. Интересно, крайне интересно, чертовски интересно, я бы сказал». Второй секретарь принес карту, ее расстелили прямо на бетонке, осветили фонарями. Командиры принялись наносить обстановку на свои планшеты, распределяя подразделения по объектам. «Как мы выдвигаемся к объектам? У вас есть техника? Где она?» «Техники полно перед аэропортом. Любой, на выбор». «То есть?» «Не понял бригадный генерал. Перед аэропортом стоянка, полная техники, автомобили, автобусы, мародеры сюда не добрались. Она в вашем распоряжении». Теперь на второго секретаря недоуменно смотрели и другие офицеры. «Сэр, это сильно смахивает на мародерство. Черт возьми, тут каждому младенцу на счет кладут пару сотен тысяч долларов. Здесь все за счет короля, можете считать, что это распоряжение короля, вы имеете право пользоваться всем, что есть у его подданных. Какого короля? Мертвого?» — пошутил кто-то. «Черт, сэр, мне как-то не по себе, не хочу портить эту машину». «Эй, что там у вас?» — крикнул ЦРУшник. Они уже выбрали себе машину, белый BMW H5, и грузились в нее. «Рядовой не хочет бить стекла в этой машине», — откликнулся капрал морской пехоты Сэш Эрекстон. «Он никогда не катался на такой тачке». ЦРУшник подошел ближе. Ухоженный, с мексиканской бородкой Гати, от него пахло каким-то одеколоном. «Бентли. Не слабо выбрали, хотя лучше, конечно, внедорожник. Или пикап, да попрочнее. Все разобрали зеленые. И ваши люди. Вот как? Ну-ка». ЦРУшник достал какую-то штуку, похожую на мобильный телефон, начал нажимать кнопки. Секунде на 10-й Бентли приглашающе мигнул фарами, с едва слышным щелчком разблокировались двери. «Спасибо, сэр. А как насчет ключа?» ЦРУшник уставился на морпехов. «Не поверю, что среди вас нет ни одного с судимостью за угон. 5 минут и за нами». Бентли был довольно старой модели, арнаж с удлиненной базой, благоухающий внутри какими-то духами. Завели его просто, соединив провода под рулевой колонкой. С новой моделью этот фокус уже не прошел бы. Глухо взревел мотор, 6¾, классика. Мотор, который даст фору и грузовику, 900 ньютон-метров крутящего момента. Приглушенный свет в салоне и белая кожа. «Прокатимся как минимум», — заявил рядовой Спунер, устраиваясь на заднем сиденье вместе со своим пулеметом. «Шофер, в отель Риц, пожалуйста». Совсем оборзел дылда. «Брысь отсюда. Эй, пулеметчик должен был сзади. Кто будет прикрывать ваши задницы, когда за нами увяжется погоня? Обойдемся. Давай вперед». Дороги в Эр-Рияде, столице Саудовского королевства, были не просто дорогами. Это были дороги. Именно так, все буквы большие, дороги, не знавшие ни зимы, с постоянными оттепелями, снегом и льдом, ни дождя, который здесь никогда не шел и не мог размыть дорожное ложе. Эти памятники человеческому упорству разрезали безжизненный пустынный пейзаж на ломти, стремились за горизонт, белые, идеально ровные, с великолепной дорожной разметкой. Они шли от города к городу, от поселения к поселению. Никакая экономика не могла окупить наличие столь хороших дорог в столь отсталой стране. Но король Саудовской Аравии считал, что его подданные даже в самом нищем захолустье вправе пользоваться такими дорогами. И он строил эти дороги, а сейчас по ним ехали в реквизированных машинах и туристических автобусах морские пехотинцы, чтобы защитить престол от благодарных подданных. Воистину, люди неблагодарны. Обычно впереди идет лимузин, за ним – машина сопровождения. На сей раз было наоборот. В маленькой колонне первым шел новенький BMW H5, вторым, чуть отставая и ориентируясь по габаритам BMW, шел Бентли. Въехали в город. Город отличался сочетанием современнейших небоскребов и частной, зачастую одноэтажной застройки, широкие улицы, местность ровная, как стол, много зелени, немыслимой для пустыни еще 20 лет назад. Сразу заметили полицейские патрули, усиленные в некоторых местах бронетранспортерами, «Пиранья-5», это то же самое, что и морпиховские ЛАВ-25, только лучше. Полицейские были вооружены автоматами, но не было похоже на то, что они контролируют ситуацию. Машин на улицах было немного, припаркованных намного больше. Те, что двигались, двигались быстро, на некоторых, разбитые стекла и следы от пуль. Горелого пока ничего видно не было, зато несколько раз они видели полицейские машины, возле которых никого не было, То есть полицейские бросили их на произвол судьбы и смылись. Обращало на себя внимание и большое количество дорогих машин. Некоторые были откровенно брошены прямо посреди улицы. Черт, вот живут люди. На твои и на мои денежки. Каждый раз, когда мы заправляем машину бензином, эти парни становятся богаче. Все равно, хреново здесь. Пока не стреляют. Я не про это. Давид, ни один из морских пехотинцев, если бы кто-то спросил его, не смог бы объяснить, что именно давит в этом ровном, богатом, построенном как по линейке городе. Но давило, давило, и это ощущали все. Он останавливается. БМВ, помигав поворотником, смещался влево, ища подходящее место. Рули за ним. Они только повернули с одной большой улицы на другую на современной двухуровневой развязке. Морские пехотинцы не знали, что это был поворот с Нортринг на Кингфахт. Указатели здесь над дорогой были, но там все было написано большими арабскими буквами, а по-английски – более мелкими и не подсвечивающимися. Наконец, БМВ остановился, причем не притираясь к тротуару, просто остановился, и Бентли остановился в нескольких метрах позади него. Из БМВ вышел один из ЦРУшников, расслабленной походкой направился к Бентли. У него был излюбленный для темных операций последнего времени египетский АКМ, импортируемый в США компанией Interarms, и отличался он от обычного тем, что на стволе был небольшой, профессионально сделанный глушитель. «Не нравится мне этот парень», – прокомментировал пулеметчик. «Сэр, кажется, нам говорили, что все, у кого есть АК-47, являются противниками», – сказал водитель. «Заткнись, Майлз, не умничай». ЦРУшник постучал согнутым пальцем в стекло. Капрал нажал на кнопку стеклоподъемника, и стекло мягко соскользнуло вниз. «Все окей, парни, как прокатились?» «Все на 5 баллов, сэр». Спунер вон раздумывает над тем, чтобы попросить политического убежища. «Вот как?» «Да, сэр. Он у нас известный анархист». Разведчик скорчил что-то, что должно было означать улыбку. Потом бросил на колени капралу небольшую, гражданского образца, но очень хорошую и качественную рацию. Такую использовали наемники. «Третий канал. Мы будем работать на нем. Наш позывной, старик. Твой?»